У Стольникова, как руководителя частной охранной фирмы, несмотря на судимость, было официальное разрешение на ношение оружия. У Кязима такого разрешения не было. Стольников не заподозрил ничего необычного. Он даже не мог предположить, что пока он заводит машину и разворачивается, Кязим уже звонит их врагам. А потом они вместе поехали навстречу, оба молчали всю дорогу. Только молчание Стольникова было беспокойным. Он ожидал скорой встречи, а спокойное молчание Кязима предвещало надвигающуюся беду. Когда они подъехали, Стольников увидел девушку и поразился ее внезапному испугу. Он не мог понять, что происходит. Он не догадывался, что она испугалась Кязима, который уже однажды предал ее. И когда она побежала, он кинулся за ней, все еще не сознавая, что именно происходит, и крича ей, чтобы она остановилась. Он не увидел, он скорее почувствовал, как за его спиной появились чужие. Это было особое ощущение неясного холода, которое возникает у оперативных работников, выполняющих опасное задание. Вот и он почувствовал, как за его спиной появились чужие. Он обернулся и увидел этих двоих, которые выскакивали из машины. Стольников знал, что в подобных случаях глупые выкрики и предупреждения просто не действуют. Тут действует один универсальный ковбойский закон. Победит тот, кто успеет выстрелить первым. И он выстрелил первым, когда один из бандитов только полез за оружием. Второй успел сделать несколько выстрелов, но трудно стрелять в вооруженного человека, который стреляет в тебя. Куда легче убивать из засады неподготовленную к нападению несчастную жертву. И когда Стольников в него выстрелил, он не сомневался, что свалит и этого бандита. Так и произошло. Но потом он почувствовал, как будто его ударили по руке и упал на землю, выронив пистолет. Он изумленно обернулся и посмотрел на своего бывшего товарища. Теперь он знал, кто предал их и на складе, и на даче. Теперь он уже не сомневался. Но когда Кязим прицелился в Ираду, очевидно, решив убрать единственную свидетельницу своего чудовищного предательства, Стольников, собрав все силы, вскочил и крикнул девушке, чтобы она ложилась. И тогда Кязим выстрелил в него второй раз и попал ему в правое плечо. Но Ирада уже успела убежать, а Кязиму тоже удалось скрыться на машине боевиков Жеребякина. Когда к Стольникову подбежали милиционеры, он просил их догнать девушку. Но они держали его под прицелом, не оказывая ему никакой помощи. Лишь когда приехал автомобиль скорой помощи и несколько машин милиции, Стольников прошептал: «Найдите подполковника Цапова. Передайте ему, что я ранен. Передайте подполковнику Цапову, что ранен Слава Стольников». И затем потерял сознание. Его повезли в больницу, а в убитых боевиках опознали бандитов, которые вчера застрелили на улице Ляпунова двух сотрудников милиции и которые теперь числились в розыске. Про девушку так никто и не вспомнил. Глава 27. В это раннее утро Михаил Жеребякин проснулся в плохом настроении. Еще несколько дней назад все, казалось, шло так хорошо. После долгих поисков удалось подобрать ключик к одному из наиболее близких людей своего врага. Они купили Кязима за огромные деньги, заплатив ему все, что он просил. Свой осведомитель в стане врага стоил больших денег. Жеребякин знал, как нелегко бывает заиметь своего человека в кавказских группировках, где родные и близкие держались друг за друга, ни при каких обстоятельствах не изменяя своему клану. Если славянские преступные группировки строились на общности интересов, а некоторые подмосковные, иногда и на общности, территории, то кавказские группировки зачастую бывали гораздо более сплоченными и крепкими, формируясь по родственному и клановому принципу. Когда выходцы из одной местности признавали авторитет своего вожака и беспрекословно ему подчинялись.